Глава 63. Керем. «Вов, что такого случилось, что ты встретил меня аж на улице?» Я торопился домой по нескольким причинам. Во-первых, потому что переживал за Владу и хотел с ней поговорить. А во-вторых, вследствие того, что брат жены написал, чтобы я не нервничал и не торопился. А когда людям пишут не нервничать и не торопиться, то это прямой повод поступить прямо наоборот. Что за день такой? Еще позавчера все было хорошо, а теперь на наши головы свалилась эта напасть. Но сейчас самое главное, чтобы с Владой и малышкой все было хорошо, потому что я не представлял, что буду рисковать своими девочками. Не хотел даже думать про это. Хорошо, что вчера ее доктор к нам заезжала. Вот хоть я и оскорбил ее тогда в процессе разговора, назвав некомпетентным руководителем, а все равно она вела себя миролюбиво. Надеюсь. Но почему-то ее мнению я доверял, и раз она сказала, что не стоит ехать в больницу, и все в норме, то не повез Владу. Жена и вовсе воспринимала эту Марию Сергеевну как нечто незыблемое. «Керем, ты только не волнуйся, с Владой все хорошо. Зато я могу тебя порадовать. Решил все обговорить тут, чтобы подготовить». Недоверчиво прищурился. Мой Шурин считался знатоком женской сути, ведь свою жену он раскусил просто как орех без скорлупки, но уже не раз я замечал, что на других лиц женского пола эта великолепная способность не распространялась. В общем, мы с ней поговорили, и знаешь, что выяснилось? Что она все, оказывается, про ваше знакомство с Есей знала, да походу с самого начала. Ну, ты не переживай, мы с ней все обсудили еще раз, и я клятвенно ее заверил, что моему браку ничего не угрожает. Это у меня челюсть выпала куда-то в районе пола. Я даже не удержался и выронил один из пакетов с продуктами. Апельсины, как в кино, покатились по лестнице, а Вова кинулся их собирать, добивая меня информацией. Так что не грузи меня больше своими конспирологическими теориями. Как я и говорил, моя сестра — прекрасная и адекватная женщина. Тот факт, что именно он сам был руками и ногами за молчание, его, судя по всему, уже не смущал. Можно было сейчас начать выяснять отношения. Можно было даже снова попробовать подраться, уже по-настоящему. Но я так устал, что совершенно не имел ни сил, ни желания все это организовывать. Тем более еще и учить Вову уму-разуму. Хотя тут тоже палка о двух концах. Он все же сам не дурак, и косяков за ним было в свое время замечено всего две штуки. Но тут он, как настоящий матерый госслужащий, поразил не количеством, а качеством. Что первый раз моей матерью выдал замысловатую конструкцию, что сейчас сказал, так сказал. Устало потер переносицу. Мне все же предстоял разговор с Владой, и я понятия не имел, чем он закончится. Потому что мы давали друг другу слово не лгать и не обманывать. Тут не совсем прямо ложь была, но мы взрослые люди и понимали, что я не договаривал. Причем по-крупному. Еще и со слов Вовы его и Есю подговорил. Ну просто блеск. Тяжело вздохнул и бросил взгляд на Вову. Вот вроде накосячил, а предъявить нечего. Ну ничего, мы с ним позже расквитаемся. Просто ответил. Вов, она до вчерашнего дня ничего не знала про это знакомство. Развела тебя как лоха последнего, чтобы ты ей все подробности выдал. Собственно, на этом все. Это моя сестра ей рассказала, после чего ей плохо стало. Со своими я сам разберусь. Помощь не нужна. И я похлопал удивленного мужика по плечу. Пошел дальше, надеясь, что хотя бы сейчас ему хватит совести и ума для того, чтобы не возникать и не требовать объяснений. Но мне повезло. Все же не зря Вова был при таких погонах и на такой государственно важной должности. Дураков туда не берут, а что до женской логики, так она в его работе и не нужна. Сзади послышался вздох, я даже обернулся. Тот ударил себя по лбу и с видом человека, который только что открыл Америку, воскликнул. «Твою мать! Да провались пропадом вся эта бабская братья! Вот я идиот! Тупица! Меня намахали, как желторотого птенца, мать вашу!» Дальше были весьма впечатляющие нецензурные обороты, впрочем, направленные скорее на него самого, чем на женщину, с которой мне предстоял разговор. Благо, про мою семью Вова тоже додумался ничего не говорить. У самого рыльца в пушку, и не единожды. Про Ясмин мы еще с мамой отдельно поговорим. Не без этого. В общем, с Вовой мы расстались, и я направился дальше. Не так я представлял себе возвращение домой. К жене и будущему ребенку после тяжелого рабочего дня. Зашел в квартиру, в которой было на удивление темно. Разулся, поставил пакеты с едой и пошел в спальню. Влада лежала на кровати в странном оцепенении. Не спала. «Влад, ты как?» Не знаю, чего я боялся больше, ее этого пустого взгляда или того, что придется все же поговорить. Ведь пока она беременна, любое волнение будет ей вредить. Но что страшнее, знать, что сейчас она вот так вот мучается вопросами сама в себе, или попытаться объяснить?